«Нет, нет», — поспешно сказал Колин. «Вот, полюбуйся». С этими словами он толкнул дверь, которая, само собой, не подалась ни на миллиметр. «Садир и Гарет», — улыбнулась Доротея. «Я же говорила тебе, что Садир прекрасно нас слышал». «Ладно, признаю, ты была права, он все слышал. Теперь они с дружком заперлись в комнате. Как будем их вытаскивать?» Подошедший к ним четвертый студиос услышал последнюю фразу и переспросил, что значит «он все слышал». «Вы что, не знали, что первокурсники не должны были ни о чем догадываться?» «Мигель, так получилось», — виновато развела руками Доротея. «Мы с Колином обсуждали посвящение, и тут к нам подкрался Садир с Мелу. Я хотела отомстить за ребят, которые из-за длинного языка Гарета уехали из лаборатории прямиком в лазарет. Еще и отметки от Аврелия получили отрицательные», — добавил Колин. И нахмурился студиос седьмого курса Мигель де Сарк, отвечавший за ритуал посвящения. Доротея пожевала нижнюю губу и нехотя добавила. «Я сказала, что конкретно они будут опозорены». «Ты в своем уме, Доротея?» — возмутился Мигель. «Каким образом можно опозорить при посвящении в студиозы?» «Сказала, что третий глаз будем им открывать». «Третий глаз? Какой к демонам третий глаз? Что за бред? Я их хотела только попугать». «Попугала? Молодец. Теперь вытаскивай их. Не знаю, как ты будешь это делать, но сделай тихо. Колин, тебя это тоже касается». «Ясно». Колин и Доротея виновато опустили головы. «Ясно». Мигель обернулся и довольно громко скомандовал. «Все, всем на выход, идем к тренировочной площади». Коридоры и лестница вновь наполнились шелестом мантии и стуком множества ботинок. «Есть предложение, как мы их будем выкуривать?» — спросил Колин, когда они остались наедине. «ТССС», — прижала пальчик к губам Доротея и прислушалась. Со стороны дверей они отчетливо расслышали слова неизвестной песенки, звучавшей в исполнении Гарета Плевакуса весьма неплохо. «Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает, все вымпелы вьются, и цепи гремят, наверх якоря поднимая». «Ну, что ж, сдаваться они не собираются», — Колин потер виски. «Будем использовать магию». «Собираешься сжечь дверь?» — тронула его за плечо Доротея. «Забыл, что во всех общежитиях стоят комплексные контрзаклинания?» «Нет, не забыл. Я постараюсь работать на минимуме силы, чтобы они не сработали». Спустя несколько минут он опустил руки. «Нет, не получается. Все заклинания распадаются при таком малом количестве силы. Слишком они у меня энергоемкие. Давай я попробую». Доротея прикрыла глаза, сосредоточилась, и что-то зашептала себе под нос. Поначалу ничего не происходило, но затем дверь перед ними начала стремительно темнеть, превращаться в труху и осыпаться пылью. Вот, в ней уже появилось отверстие, через которое был виден шкаф. Его угол тоже начал быстро стареть и осыпаться. Колин довольно потер руки и начал спешно готовить универсальную магическую сеть. «Скоро птички будут в клетке. Не подходите к нам». Истошно кто-то взревел из-за исчезающей двери. «Иначе за последствия мы не отвечаем. Кажется, это был Садир. Выходите по-хорошему», — крикнул в ответ Колин. «В этом случае, обещаю, больно не будет». Двери половина шкафа опали на пол прахом, а потому истеричный возглас Гарета прекрасно был слышен. «Садир, они уже и вазелин приготовили». Позади Колина послышались шаги. Обернувшись, он обнаружил Мигеля. «Как у вас, удалось их вытащить?» «Пока нет», — Колин показал на пустой дверной проем, в котором с дубиной в руках стоял Садир. За ним, около окна, сидел на полу Гарет и дрожащими пальцами держал горящее огниво. «Сейчас мы их возьмем. Видишь, до чего довел твой болтливый язык?» — упрекнул Мигель закончившую колдовать Доротею. «Их же сейчас удар от страха хватит». «Постой, Колин, я поговорю с ребятами». «Гарет, Садир, успокойтесь. Не надо жечь в комнате пол. Поверьте мне, никто не причинит вам вреда. Я сам слышал, что нас хотят опозорить», — крикнул Садир. «Лучше уходите отсюда, пока все целы». Мигель вскинул руки, показывая свои благие намерения. «Парни, вам не о чем волноваться. Доротея просто пошутила. Она хотела напугать вас. Где гарантии, что нас не тронут?» — требовательно спросил Садир, покачивая дубинкой. «В смысле, гарантии? Какие еще могут быть гарантии?» — не понял его Мигель. «Вы сейчас пройдете с нами, и там, на тренировочной площадке, вместе со всеми пройдете посвящение. Слышите? Вместе со всеми». При этих словах, призванных успокоить первокурсников, те начали нервничать еще больше. «Слышишь, Садир?» — надломанным голосом сказал Гарет. «У них там через это все проходит. Весь курс сейчас там, того, прямо на тренировочной площадке. Куда мы с тобой вообще попали? В академию. Вы попали в академию, где есть свои давние традиции, с гордостью заявил Мигель. Потом, когда все закончится, вы будете вспоминать этот момент всю свою жизнь. Я в этом не сомневаюсь. Руки Гарета затряслись еще больше. Внукам рассказывать будете? Продолжал распаляться Мигель. Внукам рассказывать? В ужасе переспросил Садир. Да. Потом будете вспоминать этот вечер в теплом кругу однокурсников на ежегодных встречах. Вспоминать, обсуждать всякие подробности и мельчайшие детали. Гарет, зачем мы с тобой вообще в этот Содом поперлись? Вернулись бы в вольные баронства. Потом в проклятых землях бы обосновались. Там в этом плане точно спокойнее, со слезами в голосе произнес Садир. Пока шел этот диалог, Доротея лихорадочно соображала, пытаясь понять, почему на вполне нормальные слова Мигеля оба первокурсника так странно реагируют. Неужели таинство открытия третьего глаза их так обеспокоило? Да, пусть они в своих баронствах не слышали, что теория о существовании третьего глаза была признана несостоятельной уже более 170 лет назад, но не знать о ритуалах, которыми маги пытались его открыть, маловероятно. Тогда почему они столь болезненно реагируют на потребление всяких грибов и мяса лягушек? Она ведь имела в виду именно этот позор, когда на глазах у всех им бы пришлось есть живых квакушек. Чего вы боитесь? Мигель сделал шаг вперед, чем вызвал острейшую реакцию со стороны хозяев комнаты. «Не подходи!» – дружно взревели они. «Чего вы так боитесь?» – остановился Мигель. «Слушай, как тебя там?» – начал Гарет. «Мигель де Сарк, для вас просто Мигель», – подсказал ему Мигель. «Слушай меня сюда, просто Мигель. Я и Садир не относимся к, как бы выразиться, чтобы вы поняли». Гарет замешкался, подбирая слова. «Не относимся к тем, кто говорит фальцетом, у кого бабочки в животе весной порхают». Ясно выразился. «Давайте вы уйдете, и мы спокойно, никому не досаждая, покинем это место». Договорились? До Доротеи при словах баронета вдруг дошло, что они с другом поняли под ее словами. Эта мысль была столь оглушительна, что она на некоторое время выпала из реальности, стояла молча, широко распахнув глаза и хватая ртом воздух. Когда же девушка пришла в себя, то ей стало настолько смешно, что она не выдержала и звонко рассмеялась. Все внимание присутствующих незамедлительно сосредоточилось на ней. «Ребята, я действительно пошутила», – поспешно заявила Доротея, с трудом подавив рвущийся наружу смех. «Мы с вами ничего не хотели делать». Она вдруг осознала, что переговоры с Садиром и Гаретом ни к чему не приведут. Они никому не поверят, а это значит, Доротея вслед за Колином начала готовить заклинание магической сети. Как хорошо, что оно столь слабое по энергетике, что защитный контур общежития на него не работает. «Видите, все в порядке», — продолжал говорить Мигель, делая еще один осторожный шаг вперед. Она пошутила. «Сейчас вы просто пройдете с нами к тренировочной площадке». Доротея поймала взгляд Колина, после чего стрельнула глазами на Гарета и одними губами прошептала: «Он мой». Колин на мгновение прикрыл глаза, обозначив, что понял ее. К несчастью, знаки Доротея увидел и Гарет. «Садир, колдуют». В ту же секунду Мигель согнулся пополам, получив по животу брошенной Садиром дубинкой, а Гарет уронил на пол огниво. Еще через секунду оба первокурсника лежали, надежно обездвиженные колдовскими сетями. «Колин!» – завизжала Доротея, с расширившимися от ужаса глазами наблюдая за стеной взметнувшегося пламени. «Это огневик, огонь идет наружу». Колин и сам все прекрасно видел. Не теряя драгоценного времени, он в несколько шагов разбежался и выпрыгнул сквозь бушующее пламя в окно, туда, где его магию не ограничивали встроенные в здание контрзаклинания. В следующий миг Колин показал, что недаром считается одним из лучших студиазов на своем факультете, умудрившись еще до приземления задушить пламя, которое уже бежало по стволу дерева вверх. Фух, пронесло. Облегченно выдохнула Доротея и поспешно подошла к окну. «Колин, ты как? Жив, жив?» Со стоном отозвался тот, но упал неудачно. Ногу подвернул. Позади Доротеи раздался еще один стон, более жалобный. «Мигель, а ты как? Он мне все брюхо отбил, сволочь!» — хрипло ответил Мигель. «Доротея, ты зачем колдовать начала? Я же почти договорился». «Не собирались они договариваться», — возразила Доротея. «Время тянули. До последнего надеялись, что мы отступим. Кстати, это нас спасло от проблем. Видел, что они сделали?» «Да», — Мигель лёхнул и попытался распрямиться. «Почти получилось. Если бы они подожгли дерево, то посвящение было бы сорвано. Доротея, мы потом разберем твою болтливость на совете студиазов. Так довести первогодков. Бери их и неси на площадку. Нас уже заждались. В полусогнутом состоянии Мигель покинул комнату, оставив Доротею в компании связанных пленников. Девушка прошептала несколько слов заклинания левитации, и оба тела взмыли в воздух, повиснув на уровне ее груди. Оба первогодка извивались подобно огромным червям. Магические путы блокировали челюсти, так что говорить они тоже не могли, издавая лишь мычание. Губы Доротеи разошлись в широкой улыбке. «Ну, что, мальчики, попались, доверчивые вы мои!» Звонко хлопнув ладошкой по пятой точке Гарета, ехидно прошипела. «Пойдем, будем открывать вам третий глаз. Я лично запишу весь процесс на информационный кристалл и отправлю вашим папам и мамам. Пусть посмотрит». В ответ оба тела начали извиваться еще более яростно, издавая на всю комнату. Глава шестая. Глава шестая. Гарет. Улицы утреннего Гордограда дышали свежестью. Мы с друзьями, Тином, Маэлем, Хантердеем и Насри, шли по знакомым нам улочкам к дому Хантердея, где собрались все их родители. Наших с Садиром родных не было по вполне объяснимым причинам. Никто из них не стал тратить осенние погожие деньки на дальнюю дорогу. Дел дома было не в проворот, необходимо организовать сбор урожая, а затем проконтролировать, чтобы крестьяне отдали положенную барону долю. Весточку о нашем благополучном поступлении мы передали через купца, имевшего какие-то дела с Хромым. Он как раз отправлялся нынче в вольные баронства. Кстати, о Хромом. К нему мы хотели наведаться вечером, прихватив с собой всех наших новых друзей. Надеюсь, их родители не будут против наших ночных посиделок в трактире. Вы видели, как я вчера забрался на столб, с восторгом орал мне чуть ли не в ухо Тин, обсуждая вчерашнее посвящение. Уверен, я из парней был самым первым. Кстати, а чего вас так поздно привели? Я думал, с вами быстрее разберутся. Вы первое испытание пропустили. Ты не переживай, ответил я. У нас с Адиром было отдельное испытание, веселое. Сегодня ночью мы с американцем договорились снизить предел напускной глупости, а то и вообще убрать его. Ну, а что делать? Иначе никак. После того, как нас на тренировочной площадке освободили от магических пут, американец от пережитого потрясения толкнул такую речь о нарушениях прав человека и о свободе выбора сексуальной ориентации, что сам Цицерон удавился бы от зависти. Все-таки неплохо их учат в Гарварде в плане ораторского мастерства. Нашего несостоявшегося юриста все студиозы слушали на протяжении 10 минут. Ни двух, ни трех, ни пяти, а 10. Карл. Слушали, прервав таинство обряда посвящения проводившегося, как теперь мы с Садиром знаем, на протяжении всего существования Академии, открыв рты и не смея прервать гладкую, но при этом яростную, замешанную на голых эмоциях речь, содержащую неоспоримые доводы, приперченную многочисленными обоснованиями и заранее обличающую всех несогласных во всех смертных грехах. Когда он закончил, народ еще с минуту хранил гробовое молчание. Из-за веселого испытания у них теперь ни дверей, ни шкафов в комнате нет, заржал, как конь, на всю улицу Маэль. Ребята, долго же вы воевали. Сам Мигель, я видел, за вами ходил. Сегодня вся Академия обсуждает вашу войну. Да, да, подхватил Хантерди. Полюбоваться на выжженную траву под окнами и обгоревший ствол дерева разве что только господин ректор не пришел. Декан и та, не говоря уж обо всех остальных преподавателях, почитай, все были. Тут же радостно оскалился Насри, добавив, ага, все гадают, как вы огневик раздобыли. Пари заключают, что с вами сделает госпожа Таксона. Мы с Садиром не стали отвечать, и я постарался перевести тему, попросив ребят рассказать подробнее о Гордограде. Конечно, многое мы уже знали от Хромова и его людей, но вдруг что новое скажут? Парни с радостью ухватились за мою просьбу, и до самого дома Хантердея наперебой пересказывали древние легенды, согласно которым Гордоград был основан великим полководцем Симеоне де Гарда, приказавшим заложить здесь, на берегу речки, крепость. Она должна была первой встречать неприятельские армии, периодически посылаемые королем Циргала. Ничего нового для себя я не услышал, поэтому с облегчением услышал восклицание Хантердея. Мы почти пришли, вон мой дом. Посмотрев в указанную сторону, я обнаружил добротный двухэтажный дом с большой прилегающей территорией, отгороженных от улицы двухметровым каменным забором. А там, махнул рукой Насри, если пройти дальше по улице, мой, может, все-таки зайдем потом ко мне. Зачем, спросил Садир. «Твои же родители, как я понял, здесь, у Хантердея. Посидишь, пообщаешься, а потом с нами, в трактир». Насри нечего было на это возразить, и в следующие несколько часов мы общались с родными двух наших друзей, терпеливо дожидаясь, когда нас отпустят из-за огромного обеденного стола, ломившегося от самых изысканных блюд, которые только смогли достать две весьма обеспеченные семьи. Нам с Садиром повезло, что в нашей компании оказался такой человек, как Тин. Своей почти беспрерывной болтовней о нашей учебе и вчерашнем посвящении он целиком избавил нас от возможных вопросов со стороны хозяев дома. Слушая его сказки, а иначе я его россказни назвать не могу, все присутствующие за столом охали, ахали и смотрели на нас, студязов, столь восторженными глазами, что мне в какой-то момент стало тошно. Со слов Тина чудесным образом получалось, что мы уже чуть ли не настоящие боевые маги, способные в одиночку побеждать твари из проклятых земель. А уж сам Тин очень скоро встанет на один уровень с господином ректором, ибо талант у него обнаружился ого-го какой. В общем, самопиар хвастливого графомана, убеждающего всех в своей исключительности. Когда мы, наконец, с переполненными животами вышли из дома и попрощались с многочисленными родственниками Насри и Хантердея, солнце уже клонилось к закату. «Тин, с тобой хорошо дерьмо из одного котла жрать», — оповестил я Тина, когда мы отошли на приличное расстояние, с которого стоявшие у ворот родители Хантердея не могли нас услышать. «Почему это?» — озадачился Тин, сверкнув на меня косым правым глазом. Ребята насторожились, ожидая от меня подначку, и я не стал их разочаровывать. «Я ни одной ложки не успею съесть, а ты уже опустошишь весь котел». Ребята рассмеялись, а Тин обиделся. «Почему это?» «Этой грубоватой метафорой Гарет клонит к тому, что ты не давал за столом никому слова сказать», — с улыбкой пояснил Садир. «Спрашивают Хантердея, отвечаешь ты. Обращаются к Насри, и опять ты всех перебиваешь, начиная свое «я». Нельзя так. Что? Все было не так», — начал возражать Тин. «Я слушал. У меня мама спросила, как мы устроились, так ты мне ни слова не дал сказать», — перебил его Насри. «Я... Стоп!» — вскинул я руки. «Хорош, не хватало нам портить этот чудесный вечер глупыми ссорами. Тин, просто на будущее имей в виду, что в этом мире не только ты один». «Хорошо», — смущенно кивнул Тин и умолк, отвернувшись от нас в сторону. «Пусть подумает. Как раз времени для этого у него много. Наш трактир находится на другом конце города, и идти до него, по моим прикидкам, около часа, не меньше». Так и вышло, хотя за пустой болтовней мы толком и не заметили, как дошли до района Семи Ветров, где начиналась территория Хромова. Своевременно, поскольку солнце уже коснулось линии горизонта. «Мы что, на Семи Ветрах?» – обеспокоился Хантерди, поглядывая по сторонам. «Видимо, да», – подтвердил Насри, нервно посмотрев на трех бродяг, сидевших, опиравшись спинами на стену полуразвалившегося здания с темными провалами пустых оконных проемов. Я мельком глянул по сторонам. Привычная узкая улочка, зажатая между сросшимися каменными домами разной этажности, с прогуливающимися по ней весьма небогатыми жителями, среди которых сновали откровенно криминальные лица. Да, здесь не так чисто, как в том районе, где живут Хантерди и Насри, но вполне себе ничего. Лучше, чем в гетто на севере города, где жили откровенно опустившиеся люди, посвящавших все свое время либо на потребление спиртного, либо на поиски средств на его приобретение. «Да, вы правы, это Семь Ветров», — отозвался я и показал пальцем в сторону появившегося впереди перекрестка. «Видите большой дом на углу, с вывеской?» «Да», — Тин присмотрелся и прочел название таверны. «Синяя яма, это что, вы туда нас ведете?» В его словах прозвучали удивление и страх. «Да, а что тебя настораживает?» «Синяя яма считается одним из самых злачных и опасных мест во всем Гордограде», — объяснил Хантерди. «В Гордограде?» — скривился Насри. «Бери выше, во всей восточной провинции, или даже во всем королевстве. Вы преувеличиваете?» — запротестовал я. «Над трактиром есть гостиница, в которой мы спокойно жили 5 дней, питались в синей яме. Нам и пальцем никто не тронул», — подтвердил Садир. «Мы с ним многозначительно переглянулись, молчаливо решив не разглашать факт нашего знакомства с Хромым и его ребятами. Нужно только как-то его предупредить, чтобы не приближались к нам, пока мы сидим в компании. Может, пойдем в место поприличнее?» Это были первые слова по обыкновению немногословного моя за последние 1,5 часа. «Да ну», — отмахнулся Садир, — «уже почти пришли. Давайте начнем в синей яме, и если вам не понравится, уйдем. На том и остановились. На входе в таверну нам попался сиплый. Он крутил в пальцах четки и при нашем виде подался вперед. Я незаметно для остальных отрицательно покачал головой. Сиплый моментально сориентировался и прошел мимо, сделав вид, что не знает нас. Я отстал от своих, сделав вид, что вытряхиваю из ботинка попавший в него камешек, дождался, пока друзья не исчезнут в недрах таверны, после чего дал сиплому знак подойти. Через него я передал мою просьбу не приближаться к нам во время посиделок самим и проконтролировать, чтобы никто другой тоже не подходил. «А чего так?» – поинтересовался сиплый. «Ребята, с которыми мы пришли, из других районов города, много чего слышали о синей яме и пока боятся», – объяснил я. «Пусть попривыкнут. По поводу тех артефактов из проклятых земель, насчет которых просил уточнить хромой, мы все выяснили. Нашлась таки информация в библиотеках Академии», — удовлетворенно кивнул сиплый. «Да, или я, или Садир спустимся в большой зал где-то через часик. Ждите». Большим залом тут называли комплекс из нескольких больших помещений, находившихся под таверной. О нем знали лишь приближенные к хромому люди и вел в него потайной вход из кухни. К парням я присоединился, когда они уже рассаживались за большим деревянным столом в углу таверны. Специально для нас держали, пометуя о моем желании притащить сюда кого-то из знакомых студиазов, которое я высказал при прошлом посещении таверны. Первой к нам подошла сама Герда, номинально считавшаяся хозяйкой сего заведения. За ней семенила одна из официанток, выполнявшая функции не только официантки. Она оказывала интимные услуги местным ворам и бандитам, отдыхавшим в трактире от трудов своих праведных. На мой взгляд, очень зря, но симпатичная девушка стремилась как можно скорее монетизировать данную природой красоту. Таких тут было еще с пару десятков. «Горет, Садир, привет», — сдержанно поздоровалась Герда. «Смотрю, с друзьями пришли». «Привет, Герда», — отозвались мы с Садиром. «Что сегодня будете?» «Бочонок вечернего Гордограда», — назвал я, пожалуй, самое лучшее пиво из местных пивоварен. Светлое, нефильтрованное, с легкой горчинкой и легким привкусом кориандра. «Класс, думаю, ребята тоже оценят». «Закуска, мясную нарезку». Когда Герда и официантка отошли, Тин восторженно зашипел на весь стол. «Здесь есть вечерний Гордоград? Шикарно. Я его еще никогда не пробовал». «Ты вообще пиво еще ни разу в своей жизни не пил?» — улыбнулся Маэль. «Как и я». «Это я не пил?» — вздернул нос Тин. «Я? Да я столько всякого в своей жизни уже перепробовал». «Тин, только давай честно», — Садир смерил Тина пытливым взглядом, и тот понуро опустил голову. «Ну, да, не пил. Папка с мамкой не разрешали», — заржали Хантерди и Насри, сразу начав посматривать на ребят взглядами прожженных гуляк. Я усмехнулся. «А сами-то как?» «Я пил», — с достоинством ответил Насри. «Целых два раза». «А я три», — расцвел Хантерди. «А ты, Горет?» «Я», — грустно улыбнулся и посмотрел на Садира. Тот печально вздохнул. «Скажем так, если бы не чрезмерное употребление спиртного, то мы с Садиром никогда бы не попали в Академию магии Восточной провинции». «Это как?» — удивились парни. Я поморщился и махнул рукой. «Даже вспоминать не хочу, если честно. Давайте лучше отметим первую декаду в Академии». Подхватив кружку, я первым потянулся к медному кранику в 20-литровом бочонке пива, который перед нами на стол водрузил один из людей хромого. «Ура, товарищи, ура!» — подхватили студиозы, в полный голос прокричав новое для себя и этого мира слово. Через час, как и обещал сиплому, я спустился в большой зал, где в дальнем помещении нашел хромого и всех его приближенных. Они с вальяжным видом полулежали на пышных диванах и смотрели на танцующую на столе полуобнаженную девицу. Едва завидев меня, все сразу приняли сидячее положение, девицу моментально прогнали, а хромой даже не поленился встать и пройти несколько шагов навстречу, чтобы пожать мне руку. «Доброго тебе вечера, Горет». «Привет, хромой. Ну, как вы тут?» — хромой расплылся в довольной улыбке. «Совру, если скажу, что дела идут хорошо. Они идут просто отлично». Следуя его приглашающему жесту, я присел на диван. «Не буду вдаваться в подробности, расскажу тебе только о тех, что...» «О, Садир, здоров». Хромой вновь вскочил на ноги, поздоровался с появившимся Садиром, усадил его рядом со мной и только потом сел сам. «Ты на кого парней оставил?» — напустился я на вновь прибывшего. «Ничего с ними не будет». Глаза американца были совершенно трезвыми. Он, как и я, пил по минимуму, за час выцедив всего лишь кружку. Парни за то же время успели расправиться с тремя на брата. Там почти за всеми столами наши сидят. Присмотрит. Да, присмотрит, подтвердил Хромой. Не переживай, Горет, все будет в лучшем виде. Сиплый, долговязый подручный Хромова вскочил на ноги. Тоже за ними посмотреть, догадался он. Да, пусть ребята себе ни в чем не отказывают. Сиплый кивнул и поспешно вышел из зала. Корявый, неси сюда вещи, повинуясь приказу Хромова. С места сорвался второй его зам, исчезнув в прилегающей кладовке. «Хорошо, что ты пришел, Садир. Хотел рассказать Горету про один любопытный дом, который мои люди обнесли 3 дня назад. Вынесли из него много золота и ценной утвари. И чем же примечателен этот дом?» Из чистой учтивости поинтересовался я. «Какая мне разница, кому он принадлежит? Тем, что мы наведались в него исключительно из благих соображений». Темноволосый гигант довольно улыбнулся. «Из вырученных средств мы хотим возместить моральный ущерб одному очень хорошему человеку, которому хозяин дома, числящийся чиновником по закупкам в канцелярии наместника, нанес серьезнейшие оскорбления. Откровенно говоря, я не понимал, к чему клонит Хромой. Это нас как-то касается», — уточнил Садир. «Разумеется, мой дорогой друг, разумеется. Как раз вас это касается, что ни на есть прямым образом. Хозяина дома зовут Авакрозин. Помните это имя?» Я оскалился. «Это же тот самый толстяк, что одарил Садира плетьми. По делам ему, негодяю». Странно, но американец не очень обрадовался новости. «Если честно, мы сами были виноваты», — выдал он, изумив и меня, и наших уважаемых партнеров из криминальной среды. Оскорбили Разина. К тому же, тут Садир задумался, нахмурился, зло поджал губы и провел пятерней по своей шевелюре. Ага, все-таки вспомнил забытые ощущения, когда его пороли на дороге у всех на виду. Хотя нет, наконец, выпалил он. Правильно сделали. Я бы его еще выпорол на главной площади. Какая, говоришь, компенсация за моральный ущерб мне положена? Вот, правильные рассуждения, под общий хохот одобрительно сказал Хромой и вытащил из-за пазухи небольшой мешочек. Тут 30 золотых. Изъяли, конечно, гораздо больше, но тут уж извини, братьям за труды причитается, да вообще на общее дело много пошло. Не вопрос, я не в претензии, заявил Садир. Могли бы вообще ничего не давать, так что спасибо. Ну, а теперь к делу, провозгласил Хромой при виде вернувшегося Корявого. «Давай сюда выкладывай, и смотри аккуратнее, не испорть ничего». Корявый бережно поставил принесенный сундучок на стол, открыл его и начал вытаскивать из него по одной различные вещи. Первым на стол лег черный крест, размером с ладонь, из какого-то черного камня, весь покрытый золотистыми рунами. «Фигня, этот артефакт, принесенный удачливым искателем сокровищ из проклятых земель, впечатление на меня не произвел. Такие кресты таскают полуразумные твари, контролирующие нежить. Как раз этот крест дает им эти возможности. С энергетикой людей он несовместим, поэтому бесполезен». Глаза присутствующих расширились. «Таскают полуразумные твари?» — ошарашенно переспросил Хромой. «Да, именно они. А вы думали, откуда артефакты в проклятых землях?» Хромой встал, прошелся по помещению и снова сел. «Все говорят, что они разлетелись при взрывах в магических лабораториях. Их в Циргале было много». Я усмехнулся. «Это, наверное, по официальной версии. Представляете, сколько тех лабораторий должно было быть, чтобы артефакты находили по всем проклятым землям?» Хромой молчал, переваривая информацию. Садир раскопал в библиотеке пару старых трудов известных магов, в которых вскользь упоминалась тема проклятых земель. «Позволь мне», — вмешался Садир. «К сожалению, подробные исследования явно засекречены. По крайней мере, их нет в общем доступе. По косвенным же фактам, которые я нашел в паре источников, можно сделать вывод, что рвущиеся в наш мир твари подчиняются неким хозяевам, снабжающих их всякими артефактами. Маги до сих пор не поняли, с какой целью твари отправляют к нам. Как я понял, для полноценного захвата территории их явно недостаточно. Да и те, что попадают к нам, не спешат покидать пределы проклятых земель. Это я уже делаю выводы, исходя из статистики дальней стражи за последние 20 лет. Далее, изучив труды Всецлава Великого, умершего 140 лет назад, я нашел запись, что он попытался сделать промежуточный прокол в тонких путях, являющихся основой магического телепорта. «Причем здесь труды какого-то мага?» — с недоумением спросил Хромой. «Он входил в экспедицию, посетившую проклятые земли», — пояснил Садир. «И его попытка, о которой я только что говорил, по времени состоялось ровно через 2 месяца после возвращения из проклятых земель. Совпадение? Ни я, ни Горет так не думаем. По его записям выводы делал уже Горет. Я встрепенулся. Да, у меня сразу появилась интересная мысль по поводу Всецлава Великого. Изучая образовавшиеся в результате катастрофы магические потоки в центре Циргала, он, видимо, пришел к тому, что они сделали прокол на уже существующих телепортационных путях, которые кем-то используются для переброски своих армий. Попадающие к нам твари лишь некоторые их представители. Повисшие в комнате молчание на протяжении нескольких минут никто не спешил нарушать. Это что же получается? Очнулся, наконец, хромой. Все это время народу врали. А что, в первый раз что ли ваша власть лапшу на уши людям вешает? Поинтересовался Садир. Никогда над этим не думал, признался хромой. Я живу тут, власть где-то там, и между нами пропасть. Именно такая позиция людей позволяет властным структурам творить все, что им вздумается. Если бы ты, они, Садир обвел рукой присутствующих, вышли на улицы, то нас сразу бы схватили и повесили. Перебил его хромой, с формулировкой за организацию мятежа, или за попытку свержения короля. Ну уж нет, я не дурак, и среди моих людей таковых нет, лучше сидеть спокойно и не рыпаться, а если уж сильно невмоготу станет, то убежать туда, где лучше, верно, хромой, подхватил я, задорно посматривая на Садира, жизнь дается лишь раз, и жертвовать ею в попытке улучшить жизнь толпы, которая будет радостно рукоплескать палачу, сажающему тебя на кол, в высшей степени глупо, бандиты одобрительно загомонили, Садир смерил их печальным взглядом, и потом с осуждением посмотрел на меня. «Зачем ты так? Ты же знаешь, что я прав. Хорош людям мозги промывать. Тебе что, больше всех надо? Не затем мы сюда пришли». Я подхватил со стола следующий артефакт. Пока мы говорили, корявый успел достать из сундучка и разложить все предметы. «Давай лучше посмотрим, что уважаемые люди принесли». Артефактов у хромого оказалось немного, всего 8 единиц. И крест был единственным бесполезным. 2 серые палочки, сантиметров по 30 в длину и 3 в диаметре, выполненные из неизвестного материала, и сплошь покрытые рунами, я решительно отложил в сторону. Очень ценные вещицы. На них записаны определенные заклинания, пояснил я. Да, добавил Садир. Этот артефакт назвали жезлом Домера. По имени мага, распознавшего механизм его действия. Жезл имеет встроенный накопитель энергии, и заклинания в нем заложены, как правило, атакующие, не сильные, но жезлом может пользоваться даже обычный человек. Хромой и его люди несколько секунд потрясенно смотрели на 2 жезла, после чего восторженно загомонили. Идем дальше, в моих руках оказался матовый, размером с яблоко, шар. Шар купольной защиты создает в заданном радиусе сферическое силовое поле, защищающее от всех видов воздействия, как магических, так и механических. Имеет встроенный накопитель энергии и может быть использован обычным человеком. Едва я закончил, как тут же начал говорить Садир, подняв перед собой с виду обычный нож. Нож Кадина используется при жертвоприношениях, концентрирует в себе жизненную энергию жертвы, преобразовывает ее в магическую энергию и хранит до тех пор, пока либо высокоранговая тварь, либо маг ее не использует. «Высокоранговая тварь?» – переспросил корявый. «Так я назвал твари, способных командовать всеми остальными. Информации по этому поводу в открытом доступе почти нет, хотя, как я понял, маги исследовали вопрос организационной структуры, принятой у тварей. В описании этого ножа четко сказано, что нож используется тварями, значение силы которых не менее 3 единиц. В моем понимании, это эдакое существо, которое главенствует над остальными, с меньшим показателем значения силы. Заумно говоришь, ни хрена не понял, проворчал хромой, и сделал вывод. Короче, этот ножик нужен только магам. Верно, подтвердил я, и быстро рассказал про свойства 3 оставшихся артефактов, 2 из которых для хромого они особой ценности не представляли, поскольку их использование требовало наличия магического таланта. 3-й же создавал густой туман, область видимости в котором ограничивалась несколькими шагами. Слышимость, кстати, тоже мог использоваться обычными людьми. На мой взгляд, почти такой же бесполезный, как и крест, но у хромого и парней он вызвал наиболее сильный интерес. В принципе, учитывая их ремесло, говоришь, использовать можно после активации, хромой взял в руки жезл Домера. А как его активировать? Это тот единственный случай при работе с данным артефактом, когда нужен маг», — расстроил его Садир. «Он должен привязать его к ауре конкретного человека, и после этого активировать. Мы с Гаретом пока не можем этого делать. Я уже посмотрел по учебной программе, когда мы будем это изучать». «Когда?» — машинально спросил Хромой. «В конце первого курса». Хромой разочарованно цокнул языком и споро сложил артефакты обратно в сундук. «Жаль», — протянул он, и тут же задумчиво почесал голову. «Хотя почему? Мы несколько лет просто смотрели на них, не зная, как использовать. Подождем еще годик. Вы же нам поможете с ними?» «Поможем, но я бы на твоем месте не рисковал», — заметил я. «Как только вы примените в городе любой из этих артефактов, так тут же поползут слухи. Кто-нибудь обязательно шепнет стражникам, через них об этом случае узнают власти города, которые тут же сообщат магам в академии. А маги будут рыть носом землю, пока не найдут», — уверенно заявил Корявый. «А когда найдут, натянут нам глаз на задницу. Хромой, лучше продать их. Подумаем, нам». Ответить Хромому было не суждено. В комнату влетел Сиплый и с порога рявкнул. «У нас проблемы». Все мгновенно очутились на ногах. «Стражники пытаются вломиться в таверну». «Что?» — взревел Хромой и бегом бросился наверх. «Мы все устремились следом. Мы платим их капитану, чтобы его люди нас не беспокоили», — на бегу сообщил мне Корявый. «Должно было что-то серьезное произойти, чтобы они нарушили договоренности. Наверху мы обнаружили гомонящую толпу, скопившуюся около входных дверей. Они были заперты на засов, и дополнительно их держали еще двое громил внушительных размеров. От размеренных ударов, наносившихся по дверям снаружи, сотрясался даже пол таверны. «Где парни?» — крикнул я Сиплому, не обнаружив друзей за столом. «Вон, двое сидят», — кивнул он в сторону барной стойки. «Там я увидел Майля и Хантердея, лежавших прямо на полу. Это из-за них у нас качели. Вышли воздухом подышать и прицепились к стражникам, ношенный носок мне в нос. А дальше что?» — похолодев, спросил я. «Прежде, чем мы успели что-то сделать, этот», — Сиплый ткнул пальцем в Хантердея, плюнул в рожу десятнику. «Прямо в левый глаз попал. Десятник хотел ему врезать, но мы не дали. Оттащили студиоза. Думали, сейчас потрещим со стражей, извинимся, но тут объявился этот». Палец Сиплого сместился на Майля. Он, собачья отрыжка, тоже решил использовать морду десятника в качестве плевательницы. И тоже тому в глаз попал, только в правый. Особенно сильный удар сотряс всю таверну. «Хромой, выдай этих ублюдков сюда!» Раздавшийся с улицы рев заглушил стоявший в таверне гомон. «Иначе я разберу эту выгребную яму до самого основания». «Зурилий, успокойся!» — рыкнул Хромой в ответ. «Это студиозы. Мне плевать. Ну, слава моим ботинкам!» Диалог начался. «Есть надежда, что неловкую ситуевину разрулим мирно. Они мне в рожу плюнули. Пойми, они много выпили. Не контролировали себя. Завтра проспятся, принесут тебе свои извинения». «Что? Да знаешь, куда я засуну им эти извинения? Да я их...»